Глава 13. Что-то живое все-таки оставалось в Элиоте и заставляло его следить за стрелкой часов. За 10 минут до того, как его автобус должен был подойти к закусочной, он вдруг ожил, осторожно сдул пушинку с костюма и вышел из своей конторы. Воспоминание о ссоре с отцом ушло куда-то вглубь сознания. Он шел легко и беззаботно, как Чаплин в роли праздного гуляки. Он наклонился, чтобы погладить собак, прибежавших поздороваться с ним. Новый костюм его стеснял, пиджак резал подмышками, брюки в шагу, подкладка шуршала при каждом движении, как газетная бумага, напоминая ему, до чего он вырядился. В закусочной шел разговор. Элиот прислушался, не заходя туда. Голосов он не узнавал, хотя там сидели его знакомые. Трое мужчин с горечью беседовали о денежных делах. Говорили они медленно, потому что мысли приходили к ним почти с такими же перерывами, как и деньги. — Что ж, — сказал один из них, помолчав, — бедность, конечно, не порок. Это была первая половина старой-престарой остроты, ее любил повторять известный во всей округе шутник Кин Хаббард. Но большое свинство докончил за него другой. Перейдя улицу, Элиот зашел в страховую контору начальника добровольной пожарной бригады Чарли Ормерграна. Чарли был человек благополучный и никогда не обращался за помощью в фонд. Он был одним из 7 жителей округа, которые по-настоящему преуспели благодаря системе свободного предпринимательства. Второй была Белла, владелица салона красоты. Они оба начали с нуля, оба выросли в семье железнодорожников. Чарли был на 10 лет моложе Элиота. Рост в нем было 6 футов с лишним, плечи широкие, бедра узкие и никакого живота. Кроме поста начальника пожарной дружины, он занимал должность федерального шерифа и инспектора мер и весов. Он также держал вместе с Беллой парижский магазин, хорошенькую галантерейную лавочку в новом деловом квартале для богатых жителей Новой Амброзии. Как у всех героических личностей, и у Чарли был роковой порок. Он категорически отказывался верить, что заразился нехорошей болезнью, что, к сожалению, было правдой. Известная всему городу личная секретарша Чарли ушла по делам. Кроме Чарли, Элиот застал в конторе еще одного человека, Ноиса Финнери, подметавшего пол. Ноис когда-то играл центра в бессмертной баскетбольной команде средней школы имени Ноя Розуотера. Эта команда не имела ни одного проигрыша в 1933 году. В 1934 году Ноис придушил свою 16-летнюю жену за постоянные измены и был осужден к пожизненному заключению. Теперь, благодаря Элиоту, он был взят на поруки. Ноису исполнился 51 год. Ни родных, ни друзей у него не было. Элиот совершенно случайно узнал о нем, просматривая старые номера розуотерского глашатая, и постарался взять его на поруки. Ноис был человек молчаливый, циничный и обидчивый. Он ни разу не поблагодарил Элиота. Элиот не обижался и не удивлялся. Он привык к неблагодарности. В одном из его любимейших произведений, романе Килгора Траута, речь шла именно о неблагодарности. Назывался роман «Первый районный благодарственный суд». Каждый, кто считал себя обиженным, потому что его не поблагодарили как следует за какое-нибудь доброе дело, мог подать на неблагодарного в этот суд. Если ответчика признавали виновным, суд давал ему наказание на выбор — либо публично принести благодарность жалобщику, либо отсидеть месяц в одиночке на хлебе и воде. По словам Траута, 80% осужденных предпочитали посидеть в каталажке. Ноис куда скорее, чем Чарли, заметил, что Элиот не в себе. Он перестал подметать и пристально вглядывался в лицо Эллиота. Он очень подло за всеми подсматривал. Чарли, всегда восторженно вспоминавший, как доблестно они с Эллиотом вели себя на пожарах, ничего не заметил, пока Эллиот вдруг не стал поздравлять его с получением награды, которую тот на самом деле получил 3 года назад. «Эллиот, вы шутите, что ли? Почему-то я вдруг стану над вами подшучивать. Я искренне считаю, что это большая честь».